Черные ножи, 3, глава 1. Первое, что я увидел, открыв глаза, некогда светлый, а теперь чуть пожелтевший потолок больничной палаты, по которому ползала муха. Жив, я, живой, надо же, и в этот раз удалось договориться со смертью, взять ее в рассрочку, заплатив лишь очередной взнос, чуть не ставший последним. Досталось мне знатно, и в довершение всего, пуля, застрявшая в груди. Я прислушался к собственным ощущениям, боли не было, сколько же я тут валяюсь, и, где, собственно, нахожусь. Совсем рядом, буквально в паре метров, кто-то натужно застонал, потом громко зашелся плохим булькающим кашлем и, наконец, умолк. Я повернул голову. Палата на двоих, и это достаточно непривычно, учитывая, что все наши госпитали перегружены ранеными, которых селили буквально друг у друга на голове, мест катастрофически не хватало, сестры бегали замученные, с усталыми грустными лицами и непроходящими тенями под глазами, а доктора, делавшие по несколько десятков операций в день, спали прямо на месте, не в силах сделать даже десяток другой шагов до ординаторской. Но то у нас, здесь же все выглядело гораздо более цивилизованно и современно. Двухместная палата, рядом с каждой кроватью тумбочка, а на них, чудо, черные телефонные аппараты с дисковым набором. Причем, у каждого свой. Над изголовьем кровати свисали веревочки-звоночки для срочного вызова медсестры. На стенах висели умиротворяющие пейзажи в позолоченных рамах, на окнах – кружевные занавески. Идиллия, мать ее, истинный рай. Так, что я мог воскресить в памяти из ближайшего прошлого. Я прикрыл глаза и начал вспоминать. Поляна, достаточно ровная и большая для разгона самолета. Сам самолет, небольшой двухмоторник, который Флеменко и его помощник и правая рука, Ахара, уже выкатили из укрытия и теперь готовили к взлету. Винт натужно завертелся, движок начал было покашливать, но потом все же справился и, наконец, гулко затарахтев, заработал размеренно и уверенно. Флеменк, сидя за штурвалом, радостно всплеснул руками, а рыжий, матерясь, отскочил от винта, его чуть не разрубило на куски. «Долбанные самолеты!» – ворчливо бросил он, забираясь внутрь по приставной лесенке. «Ненавижу эти железные летающие гробы, то ли дело корабли, в них вся сила мира. Все это я видел, борясь с тем, чтобы не потерять сознание, сидя внутри салона у самого окна. Пуля в груди добивала меня, наверное, любой другой уже умер бы, но я еще держался, однако, чувствовал, что и мне недолго осталось. Срочно требовалось хирургическое вмешательство, но и оно ничего не гарантировало. Просто без операции мне точно конец, а если попадется толковый врач, кто знает, могу и выжить со своей сверхъестественной способностью к регенерации. Сам не понимаю, как мы добрались до этого места, как я выдержал. Сначала мы ехали на мотоцикле с коляской, конфискованном в хозяйственной непокойного Митерлинка, а потом меня буквально тащили на себе англичане по одному, лишь им известному маршруту. Флеминг. При первой же встрече я исключительно наитием и детской любовью к старым боевикам угадал его настоящее имя – Иахара, крепкий и злобный ирландский сукин сын. Потом мы отыскали спрятанный самолет, закрытый маскировочной сетью и ветками. Благо, как я понял, англичане оказались в плену не так давно, и самолет за это время никто не успел обнаружить. И вот короткий разгон по полю, и мы в воздухе. Йо-хо-хоу! Восторженно взревел ирландец. Но корабли все равно лучше. Флеминг с ним не спорил, а меня сильно повело, голова закружилась, все вокруг начало мелькать, как в дурном сне, и через минуту я все же потерял сознание. Очнулся я все там же, мы все еще летели, вот только сейчас надо мной склонился англичанин с окровавленным скальпелем в руке. Кажется, он проводил операцию. Флеминг был сосредоточен и очень удивился, когда я открыл глаза, он явно этого не ожидал. «Сэр», — сказал он, — «но я же вколол вам ХМ, вам лучше еще вздремнуть, пока я не закончу». Мне хотелось поспорить, но он приложил к моему лицу тряпку, от которой пахло какой-то гадостью, и я опять отрубился, теперь уже надолго. Когда я пришел в себя в следующий раз, то лежал на мягких тюфяках у борта самолета, грудь моя была крепко перебинтована, нас слегка потряхивало, но мотор гудел ровно. «Выжил». Неужели англичанин сумел вытащить пулю из моей груди в таких условиях? Флеминг как раз склонился надо мной, держа в руке шприц, наполненный мутным раствором. «Все прошло успешно», — сообщил он, видя, что я могу его слышать и понимать, «но вы должны спать, только так вы сумеете поправиться. Поверьте мне, я знаю, что говорю». Я сам, язык ворочался с трудом, в голове была сплошная каша. Англичанин покачал головой. Позвольте помочь вам, это средство введет вас в глубокий сон, а когда вы очнетесь, станет гораздо легче. Ваш организм творит сущие чудеса. Возразить я не успел. Он уже умело всадил иглу шприца мне в вену. Стало горячо и больно, а потом пришли тишина и спокойствие. И вот теперь я оказался в больнице. Очень приличной больнице, надо признать. Но не в Кремлевской же. Куда же мы прилетели? И где мои спасители-англичане? В палате сильно пахло лекарствами и слегка мужским одеколоном. Мой сосед в очередной раз закашлялся. И я посмотрел на него, решая, требуется ли моя помощь или сам справиться. Соседом по палате оказался мужчина лет 40 на вид со светлыми волосами и крупным, мясистым лицом. Видно было, что он страдал. Кашель разрывал его горло, но остановиться он не мог. Приступ никак не проходил, мужчина чуть не задыхался, время от времени прикладывая платок к губам. Платок окрашивался красным. Кровь. Надеюсь, меня не поселили с туберкулезником, этого еще не хватало. На подобное моя фортуна точно не распространялась. Приступ никак не заканчивался, у здоровяка выступили слезы из глаз, он потянулся к шнурку вызова сестры, но силы оставили его, и он лишь прохрипел, глядя на меня. «Help, help me», английский язык, американец или англичанин, куда же Флеминг привез меня, и где, собственно, он сам. Я осторожно, стараясь не побеспокоить собственные раны, поднял руку и дернул за шнурок. Где-то неподалеку раздался звон колокольчика. Буквально через полминуты дверь палаты распахнулась и внутрь зашла медсестра. Да, если бы я захотел сравнить внешность Настасьи Павловны и местной сестры Милосердия, то мне пришлось бы заодно искать сходство и различия в солнечной красоте летнего дня и затянутом тяжелыми свинцовыми тучами небе. Высокая, но при этом костлявая, с длинным лошадиным лицом и куцым клубком волос, туго стянутым на затылке, она словно олицетворяла собой все стереотипы, приписываемые британским женщинам. «Сэр», смотрела она почему-то исключительно на меня, судя по акценту, точно англичанка, «вы меня звали?» «Этому товарищу М. мистеру совсем плохо. Он кашляет, не переставая. Мой английский был хуже, чем немецкий, но сестра меня поняла. Казалось, она только сейчас обратила внимание на моего соседа, который все это время не переставал кашлять. Точнее, к этому времени кашель перешел в некий хрип, раздирающий легкие. Ему явно не хватало воздуха, он задыхался, но не мог остановиться ни на секунду. Недовольно качнув головой, она повернулась к бедолаге, смерив его долгим взглядом. «Я принесу сироп от кашля», — вынесла она вердикт и, резко повернувшись, словно фельдфебель на плацу, попыталась было выйти из палаты. «Сироп?» — удивленно бросил я ей в спину. «Да он харкает кровью. Зовите врача. Немедленно». Признаться, я не был уверен, подействует ли мой командный тон на эту, казалось бы, непробиваемую особу, но сработало. Она повернулась в полоборота и четко ответила: «Слушаюсь, сэр, я позову врача, сэр», после чего, наконец, испарилась из комнаты. Удивительно, но с ее уходом, моему соседу стало чуть лучше. Он успокоился и с благодарностью уставился на меня. Говорить он пока не мог, но я сделал ему знак молчать и отдыхать. Сам же, собравшись с силами, встал с постели, удачно попав ногами в тапочки, стоявшие у кровати. Удобно. Кто-то позаботился о моем комфорте. На мне была надета пижама темно-синего цвета в продольную полоску, и вкупе с тапочками я приобрел вид типичного больного из провинциального пансионата. Вот только я прикинул, материал, из которого была сделана моя пижама, стоил дорого. Чистый шелк, а тапочки из натурального овечьего меха. Как по мне, неудобно. Хм, если уж обо мне столь хорошо позаботились, почему не положили в одноместную палату, а поместили рядом с этим несчастным? Что если он все же заразит меня воздушно-капельным путем? И нет ли здесь злого умысла? Нет, бред. Захотив Флеминг моей смерти, он не стал бы вытаскивать из меня пулю. Значит, простое совпадение. А то, что нас в палате двое, говорит лишь о том, что в этом месте не все доступно даже таким персонам, как мистер Ян Флеминг. Когда-то давно, запоем просмотрев все старые ленты про агента 007, я заинтересовался и биографией автора. Родился Ян Ланкастер Флеминг в 1908 году в семье политика и светской львицы, значит, сейчас ему 34-35 лет, и к этому моменту уже занимал чин лейтенанта-командера, сформировав и возглавив особое подразделение «Коммандос», штурмовую группу. И, насколько я помнил, до самого конца войны он оставался бессменным руководителем отряда. Разумеется, все это знал я, человек из будущего, да и то случайно, хотя сведения не были закрытыми. Но мало кто из читателей интересуется биографией авторов, их больше интересуют истории, которые они сумели рассказать, хотя у некоторых писателей личная жизнь бывает весьма интересна и насыщена. Мистер Флеминг был как раз из их числа. Вот только, воскресив в памяти эти мимоходом прочитанные сведения, у меня уже второй раз возник логичный вопрос. Что делал офицер британской военно-морской разведки в лесах под Брянском? К сожалению, делиться со мной информацией никто не спешил. Доктор пришел через 10 минут. Был он высокий и сухощавый, носил круглые очки. Лошадиная медсестра чуть не приседала перед ним в книксоне, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. «Ну-с, что тут у нас?» — поинтересовался он тоном, каким говорят все врачи на свете. «Кашель», — подсказала сестра. «С кровью», — добавил я. Мой сосед, словно в подтверждение, зашелся очередным приступом. Доктор послушал, посмотрел на платок, которым тот утирал рот, а потом повернулся к сестре милосердия и заорал на нее во весь голос. «Вы что, работать разучились? Не видите, что пациент в критическом состоянии? А вы еще допустили заселение двух человек в палату? Немедленно увести мистера Брикса в изолированный бокс». «А у мистера?» — тут он глянул на меня, но я пожал плечами. «Второго пациента взять все анализы на острые респираторные вирусные инфекции». «Доктор», — вступил я в беседу, — «я здоров, не надо анализов». В проеме двери замаячил знакомый силуэт Флеминга. «Наконец-то, как знаете», — недовольно согласился врач, — «но потом не жалуйтесь». Медсестра пулей подлетела к постели моего соседа, отжала нижние тормоза кровати и покатила ее прочь. Доктор вышел первым, хотя я думал, что он осмотрит меня, но, видно, невелика персона. Едва все удалились, англичанин вошел в палату и прикрыл за собой дверь. «Вы живы?» — констатировал он, оглядев меня, как птица осматривает своих птенцов. «Вашими молитвами», — я с благодарностью пожал ему руку. «Все же, не случись его помощи, и я бы умер, несмотря на все необычные свойства моего организма. Пулю из груди я бы самостоятельно не вытащил. Простите за неудобство». Флеминг с недовольством посмотрел на то место, где только что стояла кровать моего соседа по палате. «Я распорядился поместить вас в одноместную палату, видно, персонал что-то напутал. Или ваши недоброжелатели подселили ко мне соглядатая». Я прошелся по комнате, ощущая, что меня уже почти ничего не беспокоит. Приятное чувство, вот только слегка не рассчитали, и прислали настоящего больного вместо мнимого. Ян поглядел на меня с интересом. «Любопытная версия», — и тут он посерьезнел. «Но если это правда, то вашей жизни может угрожать опасность. У вас столь серьезные враги?» Флеминг не ответил на вопрос, помолчал с минуту, раздумывая, потом предложил: «Не хотите ли прогуляться по парку? Сейчас прекрасная погода, и в кои-то веки нет дождя». «Прямо так, в пижаме и тапочках?» — удивился я. «Для клиники это в порядке вещей. Знаете ли, тут люди задают стиль, а не подчиняются ему». «Что же», — не стал спорить я, — «прогуляемся». Флеминг поддерживал меня под локоть, хотя я и сам вполне смог бы справиться с несложной задачей, спуститься по лестнице со второго этажа и выйти в приятный, хотя и небольшой, парк, раскинувшийся вокруг нескольких корпусов больницы. Кроме нас, несмотря на приятственную погоду, в парке почти никто не гулял. Разве что вдалеке я заметил пару фигур, бродящих среди деревьев, да на лавочках, разрозненно стоящих вдоль аллей, сидели еще несколько пациентов. «Зачем вы привезли меня сюда?» — начал я с главного. «Вы спасли наши жизни», — просто ответил Флеминг, — «мою и жизнь Ахара, и я захотел отплатить тем же. Допустим, простое бескорыстие». «Сомнительно. Скорее, роль сыграло то, что я не просто полностью угадал его оперативный псевдоним, но и назвал настоящую фамилию. Интересно, что думает сам Флеминг по этому поводу? Просчитывает варианты, где он так явно мог засветиться. Гадает, кто я на самом деле. Агент советской контрразведки или представляю третью сторону? Прикидывает, случайно ли я вышел на логово капитана и спас их, или все это разработанная кем-то цепочка событий, которые в итоге должны привести, а вот к чему именно. Тут масса вариантов. Тем более, что Флеминг явно обладал большими сведениями, чем я. Так что даже думать в эту сторону не буду, все равно ничего не придумаю. А вот ловить слова и намеки офицера нужно обязательно, вдруг сболтнет чего лишнего. Давно я здесь, третий день, вы впали в глубокий сон, и разбудить вас не представлялось никакой возможности. Поэтому я поместил вас в клинику, тут за вами был необходимый уход. А как только вы очнулись, мне сразу же позвонили, и я тут же приехал. В каком статусе я здесь нахожусь? Глядя ему в глаза, спросил я. Вы мой гость, улыбнулся Ян, ничуть не смущаясь столь пристальному вниманию. Гость или пленник, уточнил я. Ну что вы, искренне возмутился англичанин. Британия не ведет войны с советами. Напротив, мы с вами союзники в борьбе с Германией. Напомню, военный союз наши страны заключили больше года назад, в мае 42-го. Несколько поздновато, вам не кажется? Криво улыбнулся я. Совершенно с вами согласен. Флеминг широко распахнул глаза. Взгляд у него был ясный, как у ребенка. Это нужно было сделать еще 5 лет назад. Но у СССР с Германией был в то время договор о ненападении, а Великобритания – единственная страна, которая вступила в войну в самый первый ее день, 3 сентября 1939 года. Хочу напомнить вам, мистер, что у вас был шанс, и вы его просрали, если бы 110 ваших, да французских дивизий, стоявших на западе, напали на Гитлера, когда он рвал Польшу на части, у его 25 дивизий не было бы ни одного шанса. Но войска не тронулись с места, а после и вовсе отступили. Ситуация тех дней, начал было Флеминг, но я его бестактно перебил, продолжая провоцировать на откровение. Я уже не говорю о том, что немцы прекрасно чувствуют себя во всех морях и океанах. Помните судьбы авианосца Корейджес и линкора Рейлаук, а авианосец Гермес, который потопили жалкие япошки? И чем ответила ваша великая морская держава? Ничем. Ян Ланкастер помрачнел. Кажется, я зацепил его за больное место. Еще бы, флот, святой для морского офицера. Зачем вы вспоминаете обо всем этом? В данную минуту мы с вами союзники. Это факт. Я крепко сомневался в его словах, но спорить не стал. Никогда не быть нам истинными союзниками. Чопорные англичане слишком высоко себя несут, низводя всех остальных на низшие уровни. Особенно русских, которых они искренне ненавидят долгие столетия, но при этом никак не могут подчинить своей воле, и лишь война дала повод заключить временный союз. Впрочем, война рано или поздно окончится, и все вернется на круги своя. Это понимал я, и, уверен, Флеминг тоже это осознавал. «Я боевой офицер», — сказал я, тщательно подбирая слова, «нахожусь в самовольной отлучке на территории хорошо, дружественной страны, без данного на то разрешения моего начальства, без каких-либо полномочий. По сути, я дезертир. Пусть и не по своей воле. Не волнуйтесь, мы сделаем все, чтобы ваше имя нигде не было упомянуто. Вы здесь инкогнито, и тому есть причины. Какие же? Кажется, дело, наконец, начало принимать конкретный оборот. У меня есть к вам предложение». Флеминг чуть замялся, словно раздумывая, говорить ли сейчас или немного погодить. В итоге, он выбрал второе. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно. Ничуть не покривил я душой. Готов выписаться из этой богадельни сию секунду. У вашего организма изумительные природные качества», — нисколько не удивился моему ответу англичанин. «Я заметил это еще во время операции. Ткань зарастала неимоверно быстро, практически сразу после надреза, так что, если вы готовы выписаться, это можно устроить, а потом мы пройдемся по городу. Ведь вам, наверняка, интересно посмотреть округу. Что скажете?» «Мне нужна одежда», — пожал я плечами, проигнорировав его замечание касательно регенерации. «Боюсь, в пижаме и тапочках я не могу появиться на улицах этого города. Кстати, куда вы меня притащили, позвольте узнать?» «Вы в Лондоне, сэр». Глава 2. Через час мне принесли одежду. Костюм тройку, рубашку в тонкую полоску, черное кашемировое пальто, шляпу, галстук, перчатки, туфли и разные мелочи. Конечно, нижнее белье, носки, подтяжки, а также тазик с теплой водой, полотенце и умывальные принадлежности. Помазок, крем для бритья, небольшое зеркало и раскладную опасную бритву фирмы Йосиф Йеллиот. Моего соседа в палату так и не вернули, и я некоторое время наслаждался одиночеством. Признаться, когда я подходил к поставленному на столик зеркалу, то испытывал некое внутреннее смущение. Уродом быть мне не хотелось, а чего еще стоило ждать после того, как обгорел, словно шашлык, приготовленный неумелой рукой. К тому же я нес ответственность перед Димкой, он был еще так молод, только начинал жить, и стать в таком возрасте монстром, при виде которого будут плакать от страха дети, совершенно не хотелось. Но мы предполагаем, а судьба располагает. Глубоко вздохнув, я взглянул на свое отражение. Коросты, которыми была покрыта моя голова некоторое время назад, уже отвалились, и теперь кожа была молодой и розовой, как у поросенка. Сгоревшие волосы начали стремительно отрастать, и щетина оказалась на удивление густой. В целом, все было куда лучше, чем я себе представлял, но пока еще выглядел я весьма странно. Ничего, через несколько дней ситуация наладится, организм справится и с этим испытанием. Я с облегчением выдохнул воздух и приступил к бритью. На мгновение подумал, а не оставить ли хотя бы щетину, буду выглядеть старше, но потом решительно намазал лицо кремом и выбрился до синевы, после чего оделся в принесенные вещи, застегнул запонки, прицепил золотой зажим для галстука в виде изогнутой два раза молнии и еще раз оглядел себя в зеркало. Вот сейчас совершенно другое дело. Одежда меняет человека до неузнаваемости. На меня смотрел молодой джентльмен, завсегдатай мужских клубов, любитель лошадей, женщин, сигар и виски. Презрительный взгляд выдавал старый капитал, приобретенный много поколений назад предками, грабителями с большой дороги. Лошадиная медсестра как раз зашла в палату, и в этот раз в ее взгляде было куда больше уважения, чем прежде. «Сэр, вас ожидают внизу в холле». Господин врач просил передать, что он уже подготовил все бумаги для выписки. «Где мой нож?» — резко спросил я, приблизившись к ней вплотную. «Сэр, простите», — она отшатнулась, явно не понимая, о чем речь. «Когда меня доставили к вам в клинику, при мне был нож, вороненый клинок, верните его, но ваши вещи сожгли». Они были в ужасном состоянии. «Отдайте мой нож». Я серьезно ее напугал, взгляд медсестры заметался, потом она выдавила. «Да, конечно, сию минуту, я посмотрю в хранилище». Она убежала, чуть нелепо передвигаясь на своих крепких ногах. На самом деле я не надеялся, что мой нож уцелел. Я был уверен, что потерял его еще в подворье Митерлинка, но проверить не мешало. Остальные же вещи, как сказала медсестра, пришли в негодность, а награды, пистолеты, документы сгорели в танке. Пару минут спустя сестра милосердия, имени которой я так и не узнал, вернулась, держа на вытянутых руках обгорелые, пахнущие костром ножны. Я бережно принял клинок, вытащил его, ни одного блика от ламп, потом склонил голову и поцеловал оружие. Сестра смотрела на меня, как на безумца. Я же был практически счастлив в этот момент, ласково поглаживая вырезанные буквы и цифры на рукояти, ДБ-43, мои инициалы и год, когда я получил оружие в дар от златоустовских мастеров. Конечно, пристегнуть нож к поясу я не мог, поэтому спрятал его во внутренний карман пальто, и после этого спустился в нижний холл, где меня уже ожидали Флеминг и Ахара. Оба одеты примерно, как я, только у ирландца на голове была восьмиугольная кепка, вместо шляпы. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, практически приплясывая на месте. Видно было, что он устал от долгого ожидания, и это вовсе не в его характере, и только лишь по приказу высокого начальства он готов пойти на уступки. Характер у ирландца был скверный, авторитетов он не признавал, подчиняясь лишь Флемингу. Ахара был словно старый цепной пес, готовый рвать любого, кто зайдет на его территорию. Впрочем, на меня он посмотрел вполне дружелюбно и даже пробормотал себе под нос нечто вроде приветствия. Я кивнул в ответ, ирландец мне определенно нравился, и повернулся к Яну. Тот не заставил себя ожидать, тут же предложив: «Пройдемся», а Ахара хрюкнул что-то неопределенное, я же вновь нейтрально кивнул. Выбора у меня не было. Я в столице чужого государства и, пусть попал сюда против своей воли, но прежде я сказал Флемингу чистую правду, сейчас я дезертир. Это произошло случайно, но факт остается фактом. Мне нужно вернуться на фронт как можно скорее. Пусть даже меня там расстреляют, как засланного агента, плевать, мое место там, а не здесь. Мы прошли сквозь парк, в котором прежде беседовали с Флемингом. Ворота нам открыли без малейших вопросов, и минут через пять мы оказались на довольно оживленной улице города. Удивительно, но клиника находилась непосредственно в одном из кварталов, а не где-то в пригороде. И даже странно, что я не слышал из палаты посторонних шумов. «Лондон из Тхеца Питалов Гриат Британ», пробормотал я себе под нос. «Что? Простите, не расслышал Флеминг». Я промолчал. Город производил жуткое впечатление. Он еще не восстановился после бомбежек двухлетней давности, лишь слегка зализал раны. Многие дома были частично или целиком разрушены, только строительный мусор, громоздящийся огромными кучами, говорил о том, что когда-то на этом месте жили люди. Конечно, с улиц кирпичи и прочие обломки давно убрали, и ничто не мешало проходу, но город впитал страх и ярость в свою сущность и прекрасно запомнил, что с ним сделали немцы в начале войны, когда более полугода ежедневно по несколько раз бомбили столицу, устроив так называемый лондонский блиц. Кстати, Гитлер тогда ввел нововведение, приказал Герману Герингу, шефу Люфтваффе, бомбить не только стратегически важные точки, но и жилые кварталы с мирным населением. К чести лондонцев, они не пали духом, хотя немецкая авиация уничтожала квартал за кварталом, сокрушая древние исторические памятники. И лишь собор Святого Павла щадили, но только потому, что он служил прекрасным ориентиром для летчиков в ночное время суток, громадой возвышаясь над городом. Горожане не поддались панике, не прогнулись, и все так же каждое утро шли на службу, с трудом пробираясь сквозь руины. Заодно это они были достойны моего глубокого уважения. Ведь те же парижане, впрочем, не будем о трусах. Вот и сейчас люди спешили по своим делам, на нас никто не смотрел. Слегка пахло чем-то горелым, казалось, этот запах навсегда въелся в окружающие дома, а небо было серым и мрачным, и создавалось ощущение, что вот-вот пойдет дождь, но ни у кого вокруг зонтов при себе не имелось. Из этого я сделал вывод, что такая погода – вполне бытовое явление для этих мест, и беспокоиться ни о чем. Знаете, а вы оказались правы. Я выяснил, что ваш сосед по палате был помещен туда, как бы выразиться точнее, вопреки моей воле, наконец, заговорил Флеминг. Полагаю, он, и правда, был приставлен шпионить за вами, вот только они выбрали не того соглядатая. У вас много врагов, полюбопытствовал я. Хватает, пожал он плечами. У любого человека, который хоть что-то из себя представляет, есть враги. И чем человек значимее, тем эти враги влиятельнее. Но в этот раз у них вышла промашка или фактор вашего присутствия сыграл свою роль. Я уже понял, что вы чертовски удачливы. Все относительно, не согласился я. Флеминг решил сменить тему. «Что бы вы хотели увидеть, сэр?» На правах хозяина спросил он. «Что увидеть? Букингемский дворец или Биг Бен?» «Так я видел это все. Правда, 80 лет спустя, когда еще в юности, до Первой Европейской войны путешествовал по Англии. Тогда мне Лондон не понравился, сейчас же он был просто ужасен. Я бы выпил пиво. Знаю, хороший паб неподалеку», — буркнул Ахара. «Он не старался выглядеть приятным, да и не смог бы. Тем мне и нравился. Мы, не торопясь, пошли вперед. Я обратил внимание, что детей вокруг почти не было, их эвакуировали в пригороды другие города, не подвергавшиеся бомбардировкам 1940-41 годов, и до поры до времени там и оставили, хотя Гитлер перестал посылать самолеты в этом направлении, перебросив все силы на Советский Союз. Время от времени нам встречались военные патрули, но нас не останавливали. Мы не выделялись из толпы. Даже я пока не привлек ничей нескромный взгляд своей физиономией. Я размышлял о том, сообщил ли Флеминг своему начальству обо мне. С одной стороны, он обязан был это сделать, иначе как бы меня положили в больницу, чужака без документов. С другой стороны, он явно вел свою игру, которую я пока что не понимал, и степень его полномочий я не знал. Возможно, они были гораздо шире, чем мог бы иметь простой лейтенант-командир. «Все же Ян, начальник особого отряда «Коммандос». Что же ты делал в брянских лесах? С кем там встречался? Нам сюда!» Ахара ткнул кривым пальцем в грязный проулок. Воняло там знатно, мочой и тухлой рыбой. Я непроизвольно поморщился, прикрывая нос ладонью. Ирландец сделал вид, что не заметил моего недовольства. Флеминг же остался спокоен и невозмутим. Лестница с полустертыми от времени ступенями вела в подвальное помещение, на двери перед входом в которой был нарисован трилистник, когда-то, очевидно, ярко-зеленый, а сейчас блеклый, едва различимый взглядом. Внутри все оказалось просто. Деревянные столы, полукруглая стойка бара, запах пива и тушеной баранины. За несколькими столами сидели работяги-ирландцы в куртках и кепках, они пили пиво и громко общались между собой. На нас, к счастью, никто особого внимания не обратил. Ахару владелец знал. Он закатил глаза, словно мечтал, чтобы этот человек немедленно исчез из его поля зрения. Но ирландец вкупе с нами никуда не делся. Ахара кивнул на стол в углу, и нам тут же принесли три пива в пузатых кружках. Сняв пальто, я повесил его на спинку крепкого стула, потом сел сам и поднял кружку. За победу! Мой тост устроил всех, глиняные кружки стукнулись друг с другом с глухим звуком. Я отпил глоток. Гиннес, вроде и знакомый вкус, но при этом совсем иной. И, хоть убей, не мог сказать, вкуснее нынешнее пиво того, что я пил в будущем, или нет. Флеминг и Ахара одновременно со мной осушили по первой кружке, нам тут же принесли по второй и поставили на стол бутылку Джемисона и три стакана. «Приступим к делу», — предложил я, чуть расслабившись, — «с какой целью вы меня похитили? Я бы не назвал это похищением, скорее, благодарностью за спасение. Не мог же я бросить вас там умирать, к тому же вы знали мое настоящее имя». Я надкинулся на спинку стула и закурил сигарету. Признаюсь, неожиданно было услышать подобное от первого встречного обгорелого танкиста. «Мы были соседями по ямам», — напомнил я, — «как мне кажется, господин Митерлин Кобыкова там не держал. Вас тоже связывали с ним некие хаем-отношения?» Ахара бахнул кулаком по столу и приподнялся во весь свой не самый большой рост. «Этот сукин сын, да я его!» «Тише, Кармак, тише!» — остановил его Флеминг. «Митерлинг мертв, я сам видел его тело, а с нашим гостем мы на одной стороне», он вновь переключился на меня. «Ладно, допустим, вы вспомнили меня по досье. Конечно, у вас в архивах разведки оно имеется. Странно, если бы его не было. У вас наверняка фотографическая память, и назвать оперативный псевдоним и настоящее имя вы сумели. Понимаю, что вы и сами оказались в тех местах не случайно. Возможно, нас даже привело туда одно и то же дело. Хаем, забавно. Флеминг принял меня за разведчика, который случайно попал в плен к Митерлинку. Впрочем, это было логично. Иных вариантов он предположить не мог. Пожалуй, не буду его переубеждать к тем, кого считаешь равными себе, отношение иное. Или рассказать, что узнал я его, не как морского офицера, а как всемирно известного в будущем автора боевиков-детективов, основателя культовой франшизы, которая будет оставаться популярной множество десятилетий. Спрашивать вас о том, что вы делали в той яме, бесполезно, как я понимаю. Я все же решил уточнить. Секреты короны, пожал плечами Ян. А то, как мы добрались до Лондона, тоже не расскажете? Нам же требовалось минимум одна, а то и две дозаправки. Но сделать это мы могли лишь на наших советских аэродромах. Это тоже секретная информация, сэр. Попробуйте поинтересоваться у собственного начальства. Прошу понять. Да, черт подери, я провалялся все это время без сознания, и понятия не имел, что происходило, и как мы долетели до конечной точки. Только теперь, спрашивая, я сам выстраивал цепочку. Значит, Флеминг связан со СМЕРШем, они его курировали на всем пути, с их же помощью он заправлял самолет. Поэтому нас не сбили. То есть англичане и наши осуществляли некую секретную операцию. Оставлю это, как гипотезу. Я чуть поразмыслил, и следующий вопрос звучал уже более конкретно. Зачем я вам, мистер Флеминг? Англичанин неторопливо раскурил сигару, выпустил в потолок клубы дыма, закатил глаза от удовольствия, и лишь потом обратил на меня свой взор. Я терпеливо ждал. Для начала вот ваш дипломатический паспорт. Флеминг вытащил из внутреннего кармана документ и положил на стол передо мной. Я удивленно открыл паспорт и прочитал. Иван Иванович Иванов, 1920 год рождения, Москва, представитель советского посольства в Великобритании, оказывать всяческое содействие, и ряд грозного вида печати и витиеватых подписей. Фотографии вклеено не было. Забавно, внезапно я стал дипломатом, причем без ведома МИДа. Сэкономил годы учебы и стажировки. Вот только что на это скажут наши смершевцы, когда я попадусь к ним в руки, даже представлять не хочется. Как вы поняли, не зная ваше настоящее имя, я выбрал на свой вкус, что вписать в паспорт, пояснил англичанин. С этим документом даже полиция не арестует вас. Напротив, если вы попросите о помощи любого Бобби, он обязан будет выполнить все ваши приказания. Пусть я останусь для вас Ивановым. Безразлично согласился я, убирая паспорт во внутренний карман пиджака. Итак, вернемся к нашему вопросу. Что же, агент Иванов, разведчик Иванов, поправил я, улыбнувшись. Что же, поиграем в Штирлица, я не против. Конечно, мистер разведчик. Итак, суть моего предложения сводится к следующему. Но договорить ему не дали, нам внезапно помешали. От дальнего столика, где сидела шумная компания, в нашу сторону, чуть пошатываясь, направился мужчина. Это был настоящий гигант, не менее 2 метров ростом, широкоплечий, с массивной упрямой челюстью. Конечно, ирландец, они всегда ищут драку. Я мысленно вздохнул про себя, ожидая неприятностей, и они не заставили себя ждать. А что это 2 джентльменам и 1 обезьяне понадобилось в таком славном месте, как это? Сходу грохнул кулаком по нашему столу здоровяк. Удар был вроде и не сильный, но кружки дружно подпрыгнули и жалобно звякнули. Пришли полюбоваться на то, как отдыхают простые работяги. На ноги тут же взвился Ахара. Выглядел он рядом с гигантом, как пес рядом с медведем, но храбрости ему было не занимать. «Это кого ты обезьяной назвал? Биг Бен Сутулый?» – заорал он во всю глотку. Гигант за словом в карман не полез. Когда ирландец дружит с англичанами, он не заслуживает доброго слова. «Ты сам без моей помощи выбрал, за чьим столом сидеть. Отойди-ка в сторону, у меня дело к этим 2 франтам. Для их общества ты мордой не вышел. Ну вот, стоило в кои-то веки одеться прилично, как меня тут же отнесли к категории аристократов. Видел бы он меня в привычном ватнике, да коротком пальтишке, в которых я ходил каждое утро на работу, сразу принял бы за своего, а так, нет, другое сословие. Это я мордой не вышел», — обиделся Ахара. «Ты на свою физиономию давно в зеркало смотрел? Таких раньше вешали на первом суку. Просто так, на всякий случай, чтобы честных людей не пугать». Здоровяку эти слова не понравились. Он с неимоверной скоростью вытянул правую руку вперед, схватил Ахару за отворот куртки и притянул к себе. Здоровяк потерял терпение. Он легко приподнял ирландца вверх и с силой швырнул его вдоль зала. Летел Ахара красиво, головой вперед, с непередаваемым взглядом человека, привыкшего за свою жизнь ко всему, и понимавшего, что рано или поздно и это пройдет. Впрочем, стать живым ядром ему прежде вряд ли доводилось. Бросок был столь мощный, что Ахара долетел прямо до стола, за которым сидели друзья гиганта, с интересом прислушивающиеся к беседе, и сбил своим телом все тарелки и кружки, а также пару людей со стульев. Разумеется, оставить без внимания столь вопиющий факт неуважения они не могли. Все тут же повскакивали на ноги и бросились на нас. Ахара уже поднялся с пола и, несмотря на свой скромный рост, прекрасно махал кулаками, отбиваясь сразу от 2 человек. Флеминг подхватил стул и швырнул его в набегающую толпу, сбив кого-то с ног. «Мне же достался гигант, уже потянувший свои огромные руки в мою сторону». Мелькнула мысль достать черный клинок из ножен и попросту прирезать недоумка, но я не увидел у нападавших холодного оружия в руках и решил драться по-честному. Конечно, преимущество было не на нашей стороне, зато опыта и умения нам было не занимать. Увернувшись от лапы громилы, я поднырнул под его рукой, оказавшись прямо за спиной. Короткий пинок под левое колено, что-то хрустнуло, и мой противник дико взвыл, падая на пол. Еще пара пинков под ребра, и короткий удар кулаком в лицо. При желании, я мог бы тут же добить его, но не стал этого делать. Восстанавливаться и так придется несколько месяцев, а то и полгода, и работать в это время он не сможет, зато будет время подумать о том, что рост, вес и самомнение – еще не самое главное в жизни. Впрочем, долго размышлять у меня не получилось, пришлось броситься на помощь Флемингу. Он боксировал в классической позе, ноги чуть согнуты, кулаки на уровне подбородка, и будь он один на один с любым из нападавших, без сомнения бы победил. Пару хлестких ударов он уже провел, и один из противников валялся на полу в состоянии гробги. Но остальные теснили Яна со всех сторон, и англичанин, плюнув на приличие, перешел к иному способу драки. Он скрутил на излом руку ближайшего нападавшего, сломал ее и, оттолкнув ногой тело, двинулся к следующему. Тут же остановился под градом ударов со всех сторон, но я уже налетел, сбил с ног сразу 2, одного взял на болевой прием в партере, не убивать же, просто выдернул руку из плеча, поправит. Тут же крутанулся, выходя из положения лежа, локтем ударил по носу еще одного, и встал на ноги. Меня достали по почкам, я чуть согнулся, и тут же тоже получил удар по ребрам, больно. Отмахнулся тыльной стороной ладони, кажется, попал, но и мне прилетело, на этот раз в живот. Кабацкая драка, не соревнование, тут правило одно, не сдохни раньше времени. Я уже пожалел, что не взялся за нож. Кровь иногда бывает самым значимым аргументом в споре. Ахара, тем временем, резкими и точными ударами уложил обоих своих соперников и кинулся нам на подмогу. Выстрел из 2-стволки оглушительно бахнул в замкнутом пространстве. Я схватился за уши, надеясь, что не потерял слух. «Стоять, сукины дети!» – заорал владелец заведения, быстро зарядив еще два патрона. «Следующая пуля пойдет в башку самого упертого». Поле боя выглядело следующим образом. Я был слегка контужен, у Ахары кровила ссадина на лбу, Флеминг потерял рукав своего пиджака. Нашим противникам тоже пришлось несладко. Гигант так и валялся, постановая, на полу, я вывел его из строя надолго, кто-то выл, баюкая сломанную руку, остальные же сгрудились тесной кучей против нас, но больше не нападали. Хорошенькая встреча, надо признать, Ахара выбрал не самое лучшее заведение для разговора по душам. «Мы уходим», — приказал Флеминг и бросил на стол пару банкнот. «Это за беспокойство», — Ахара грязно выругался, потом повернулся к остальным. «Я вернусь и начищу физиономию каждому из вас, клянусь, ублюдки. Вы не ирландцы, вы грязные свинья. Тяжело им тут, впрочем, через 100 лет будет еще хуже, когда на улицах Лондона встретить белого человека станет сравни чуду. Когда полиция будет давить лошадьми коренных лондонцев, а мигранты, шествуя следом, станут добивать раненых. Когда женщины поголовно будут носить хиджаб, без которого их легко забьет камнями первый из многочисленных шариатских патрулей прямо в центре просвещенного города. Причем, придут они к этому самостоятельно, закон за законом лишая прав собственных граждан и отдавая все вольности пришлым. Известно, не помогай бедному. Первый раз он поблагодарит, второй раз будет ждать помощи, третий раз спросит, почему так мало, а в четвертый, возненавидит. Подхватив пальто, я накинув его на плечи. «Вы хорошо дрались, господин Иванов», — похвалил меня Флеминг, заправляя порванный рукав так, чтобы плачевное состояние одежды не бросалось в глаза. «Вы тоже не остались в стороне, сэр». Ахара только сплюнул под ноги, негодуя от переизбытка чувств. Толком выпить так и не получилось, но легкий сумбур в голове все же присутствовал. Мы прошли по улице не более пары десятков шагов, как вдруг внезапно с диким ревом завопила сирена, потом вторая, третья. Тут же до моего слуха донесся гул моторов самолетов, и сразу же следом звуки, которые ни с чем не перепутать, если слышал их хотя бы однажды, жуткий свист падающих на город бомб. «Воздух, воздух!» — крикнул кто-то, и вся масса людей, до этого мирно шествующая по своим делам, в панике кинулась в рассыпную в поисках спасительного убежища. Земля под ногами вздрогнула от первых взрывов. «Невозможно!» – ошеломленно вскрикнул Флеминг. «Этого просто не может быть. Тут рядом станция метро. Ахара был более конкретен, укроемся там». Мы бросились бежать. Я взглянул наверх. Высоко в небе, десятками черных воронов, над Лондоном мерно летели немецкие бомбардировщики. И каждый нес в себе смерть и разрушение. Глава 3. Бомбардировщиков оказалось существенно больше, чем я подумал вначале. Речь шла даже не о десятках, а сотнях машин. Гулко заработали зенитки. Пару самолетов сбили, но это была лишь капля в море. Мы бежали по городу, и люди вокруг тоже бежали, сбивая друг друга с ног, стремясь найти надежное убежище. Вот только его не существовало. Многие бросились в сторону мостов, надеясь укрыться в городских предместьях, но до них еще нужно было добраться. Я посчитал, что план, предложенный Ахарой, надежнее. Метро в Лондоне уже сыграло свою роль в начале войны, куда лучше, чем бомбоубежища, которых не хватало на всех. Где-то высоко над головами пролетела первая волна бомбардировщиков. Вниз сотнями и тысячами летели фугасные бомбы, с легкостью разрушающие крыши домов и прочих зданий. «Невозможно», — сказал Флеминг, и был прав. Эту тактику применили сами англичане против Гамбурга, и случилось это совсем недавно, буквально летом этого года. Артур Харрис, командующий корпусом бомбардировочной авиации Королевских ВВС Великобритании, хвастливо излагал тогда свои мысли. «Целью бомбардировок должны стать разрушение немецких городов, убийство немецких рабочих и дезорганизация цивилизованной жизни по всей Германии. Нашей главной целью является моральный дух вражеского населения, прежде всего промышленных рабочих». В те дни англичане сбросили на город 2500 тонн бомб. В Гамбурге погибло более 50 тысяч человек, и более 200 тысяч получили ранения. Для сравнения, при ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки мгновенно погибло 110 тысяч японцев. Так что легко можно представить, какой ад творился тогда в Гамбурге. И вот сейчас этот ад пришел в Лондон. Началась операция возмездия. Сегодня моральный дух лондонцев должен был быть, наконец, сломлен. Вот только я оказался тут совершенно не вовремя. И самое главное, я никогда не слышал, чтобы немцы проводили эту операцию, в моей истории ее попросту не случилось. Вторая волна бомбардировщиков следом за фугасами принесла зажигалки. Десятки зданий тут же вспыхнули, пожарные пытались что-то тушить, но это было бесполезно. Пожарные расчеты сами гибли один за другим. Город полыхал. Мы бежали по гремящему и горящему аду. Горело все вокруг. Дома, деревья, машины, лошади. Мимо как раз промчались несчастные животные, запряженные в двуколку. Казалось, горел сам воздух. Дышать было нечем. Кислород выгорал практически сразу. Мне казалось, что асфальт плавится, но сначала я не поверил своим глазам, а потом увидел, как несколько человек, пытавшихся перебежать через улицу наискосок, увязли ногами в жидком асфальте, упали вперед руками и уже не встали. Только их крики еще долго звенели у меня в ушах, а пламя неумолимо бежало дальше в поисках новых жертв. Пахло жутко, горелыми трупами. Кто был на пожаре, никогда не забудет этот запах. Огненные вихри ходили по улицам Лондон, уничтожая все на своем пути. Фосфор цеплялся за человеческие тела, превращая их в живые факелы. «Сюда!» — крикнул Лохара, утягивая Флеминга в какой-то узкий проулок. Я бросился за ними, молясь всем богам и Ленину в мавзолее, чтобы чертов ирландец отыскал правильный путь. Пробежав метров 100, мы выбрались к входу в метро. Лохара хотел было спуститься вниз, но я остановил его, заново оценив обстановку. «Там мы задохнемся. Система вентиляции на такое не рассчитана. Да и жар будет такой силы, что превратит всех, кто туда забрался, в зеленую жижу». Иванов прав, Флеминг уже оклемался от первого шока и был, как обычно, собран и решителен. «Там мы не спасемся». «Но, шеф», ирландец явно растерялся. «Куда тогда?» Со всех сторон раздавались крики о помощи. Люди гибли в страшных мучениях, и никто не мог им помочь. Где-то впереди я увидел знакомую башню Биг Бена. «Туда!» Ткнул я пальцем в его сторону. «Там Темза». Это был единственный шанс. Грязная, мутная, вонючая река, тем не менее, могла нас спасти. И мои спутники тут же все поняли и оценили шансы. Мы бежали так, словно спасались от всех демонов ада. Впрочем, так оно и было. Стена огня шла за нами по пятам. Спустись мы в метро, уже были бы мертвы. Причем, умерли бы жуткой смертью, которую я не пожелал бы даже своему врагу. Удушье и огонь, что может быть хуже? Пламя за нашими спинами охватывало все новые и новые дома, которые вспыхивали быстро и ярко, словно елочные гирлянды, один за другим. Я обернулся, огонь поднялся почти до небес, на 30-50 метров вверх, и постепенно нас нагонял. Металл уплавился, горели кирпичи. В этом аду было не выжить человеку. Ахара, несмотря на свои небольшие габариты, заметно обогнал нас в спринте. Он вырвался на десяток метров вперед и наращивал отрыв. Флеминг сдавал. Я видел, что к бегу он непривычный, поэтому подхватил его под локоть и тащил буквально на себе. Сам же я мог бы пробежать в таком темпе еще много километров, если бы воздуха хватало. «Подождите, что мне делать?» Нам наперерез кинулся мужчина лет 40, с ранними залысинами. В каждой руке он держал по крупному чемодану. Ахара врезался в него на полном ходу, уронил мужчину на землю. Чемоданы выпали из его рук и раскрылись. Из них на тротуар посыпались обгоревшие человеческие останки. «Жена и дочка», — пояснил он, даже не пытаясь подняться на ноги. «Что мне делать?» Мы оставили безумца лежать, подхватив лишь ирландца, который грязно матерился. За следующим поворотом оказалась набережная, и я увидел, как Биг Бен полыхает в огне, словно гигантский факел. С разбегу мы нырнули в мутные воды Темзы, тут же уйдя на глубину, и это нас спасло. Огненный смерч прошел верхом и убрался куда-то дальше. Лондону повезло. Серый покров неба разразился внезапным дождем, и тут же стало легче. Если бы стояли жары и безветрие, все оказалось бы фатально. А так ливень быстро потушил множество очагов возгорания. Британские истребители, наконец, взялись за свою работу и отогнали немцев из неба Лондона, сбив пару десятков самолетов. Но те уже успели выполнить свою роль, сбросив на город полный боезапас. «Ненавижу самолеты», — заявил Лохара, отплевываясь во все стороны, словно огромная рыба, высунувшая голову на поверхность. Вода постепенно нагревалась, грозя превратиться в кипяток. Этого не должно было произойти. Флеминг все еще пребывал в состоянии шока, и я не знал, как ему помочь. Он мощно греб к дальнему берегу, мы едва за ним поспевали. Судя по всему, данные разведки не предполагали, что Германия нанесет столь ужасающий удар по Британии. И я еще раз покрутил в памяти исторические данные, которыми обладал, в моем варианте прошлого этого точно не случилось, я был в этом уверен. Мы выбрались из воды чуть ниже по течению. Новый костюм и пальто были напрочь испорчены, Флеминг и Ахара имели не менее жалкий вид, но сейчас никого это не смущало. Вокруг раздавались стоны и плач. Горожане, пережившие бомбардировку, пытались отыскать своих родных и друзей, и зачастую находили лишь скорченные от удушья и жара трупы. На эту часть города атака пришлась лишь краем, поэтому я даже представлять себе не хотел, что случилось с теми кварталами, по которым пришел основной удар. Вокруг творился хаос, но тут хотя бы имелись тела, в других же районах от людей оставался лишь отпечатки в быстро остывающем асфальте, или контурные пятна на стене. Повезло, что мы все же не попытались спрятаться в метро или бомбоубежище, там должны были задохнуться тысячами. Невозможно понять тому, что это не пережил, как мучительно бывает смерть от удушья. На самом деле время жизни любого человека составляет максимум пару минут, а потом он делает вдох и запускает цикл собственной жизни заново, конечно, при условии достаточного количества кислорода в воздухе. И если этого вдоха не произойдет, то организм погибает. Человек – очень слабая субстанция, существующая в крайне скромном диапазоне температур, зависящая от неимоверного числа внешних факторов. Но дыхание – это первичный, главный, основополагающий инструмент жизни. Дыхание – и есть жизнь. Мы шли по разрушенному Лондону. Флеминг – скорбной статуей Ахара, негодующим демоном грядущего возмездия, и я – случайным свидетелем трагедии. Все трое радовались тому, что остались живы, и горевали о погибших. Звучали пожарные сирены, люди спешили на помощь тем, кто в ней нуждался. Но на каждого пострадавшего рук не хватало. Где-то рядом застонала женщина, негромко, безнадежно. Я бросил взгляд на своих спутников, они то ли не услышали, то ли не отреагировали, продолжая идти вперед. Стон раздался во второй раз со стороны полуразрушенных двухэтажных домиков. «Тут выжившие!» — крикнул я и бросился к завалам, пытаясь сообразить, где именно раздавались тихие стоны. Кирпичи, дерево, арматура – все в сторону. Тонкие кожаные перчатки моментально порвались в клочья, но я не обратил на это ни малейшего внимания. Определить точный источник звука никак не получалось. Флеминг и Ахара поначалу глянули на меня с легким недоумением, мол, не наше это дело, но потом присоединились к работе, и теперь со остервенением помогали разбирать завалы, не щадя своих сил. Не хватало техники и рабочих рук, и все же, нам повезло, и через полчаса мы вытащили жертву, совсем еще юную девушку, у которой были перебиты балкой обе ноги. Но зато когда мы оттащили балку в сторону и развернули девицу, носастую, некрасивую, то увидели, что она прикрыла своим телом ребенка, совсем еще младенца, и этим спасла его от смерти. Маленький и красноголовый, он недовольно кричал, разевая непомерно большой рот, но главное, был жив. Девушка даже не стонала больше, лишь беззвучно плакала от боли, и все тянула руки к ребенку. «Все хорошо, родная, он живой», — погладил ее по голове Ахара, стараясь успокоить. Но я видел, что теперь, когда первая волна прошла, адреналин уходит из ее крови, и с секунды на секунду ее настигнет болевой шок. «Сейчас она потеряет сознание», — негромко сообщил я Флемингу. Тот глянул на девушку, негромко выругался и вытащил из кармана небольшую склянку. Одним движением скрутив крышку, он поднес сосуд к губам несчастной. «Выпейте это, вам станет лучше. Мой сын, с ним все хорошо, он жив и здоров, чего и вам желает, пейте». Она выпила, и почти тут же ее лицо сначала побледнело, потом порозовело, глаза ее закатились, и девушка уснула. Посреди разрушений, страха, страданий, пожаров и смертей, она просто спала, и даже слегка улыбалась во сне. «Это ненадолго», — предупредил Флеминг. «Опиаты действуют краткосрочно, максимум через час она очнется, и ей будет очень больно. Нужно доставить ее за это время в лазарет». Ахара подхватил спящую девицу на руки, мне достался младенец, и мы побежали вперед по улице, в надежде встретить карету скорой помощи. Но вокруг царили такая суета и безнадежность, смешанные с отчаянием, что ни о какой помощи со стороны и мечтать не приходилось. «Идем на базу», — коротко приказал Флеминг, и ирландец его прекрасно понял. Мы все дальше удалялись от центра города, и разрушения вокруг были менее значительны. Чем дальше, тем больше людей просто стояли вдоль дорог, глядя на столпы дыма, поднимающиеся чуть восточнее, и переговаривались между собой, очевидно, решая, стоит ли покинуть собственное жилье и уехать в загородные дома, или же все закончилось и можно остаться. На нашу группу косились с ужасом, но ни один человек не попытался помочь. Англичане, мать их, холодные, как рыбы, бесчувственные людишки, озабоченные лишь собственным благополучием. За нашими спинами оставались горе, страдания и несчастье. Впереди была лишь обычная повседневность и неопределенность. «Мы забираем эти машину». Флеминг подбежал к Бентли Марк В коричневого цвета, припаркованного у обочины. В него как раз пытался забраться перепуганный лысоватый и полноватый мужчина. «А хер вам!» Владелец авто лихо вытащил пистолет. «Быстро назад, или стреляю!» «Я бы крайне не советовал вам этого делать, сэр!» Угрожающим тоном предупредил Ян, надвигаясь на толстяка. «Военная разведка, да хоть сама королева Виктория, тот и не собирался сдаваться. Вы знаете, сколько стоит эта машина? Таких во всем свете меньше 20, и черта с два я отдам ее вам или кому-то другому. Клянусь святым Патриком, я убью этого сукиного сына!» — разъяренно крикнул Ахара, уставший тащить на себе покалеченную женщину. Младенец, до этого момента ведший себя на удивление тихо, начал недовольно покрикивать. «Дьявол! Мне бы положить его на землю и надавать толстяку по дряблым щекам», но Флеминг решил проблему сам. Резко приблизившись к лысому, так, что тот и дернуться не успел, он отвел его руку с пистолетом чуть в сторону. Грянул выстрел. На противоположной стороне тротуара громко вскрикнул мужчина и схватился за плечо. Толстяк испуганно выронил оружие.